Как только последнее эхо умолкло, он занял трон. Босые ноги сейчас же оплели лианы, а небо над головой разверзлось, сверкая молниями. Он смотрел перед собой во все глаза. Сейчас. Да. Он увидел лицо, нарисованное карандашом. Тонкий нос, длинные волосы, черные зрачки. Ольга Селина, телеведущая канала «Викинг». Погибла 2 месяца назад. Кто мог подумать, гламурная девица с 2 высшими образованиями, телезвезда со своим фан-клубом, и вдруг партизанка, командир одной из ячеек шварцкопфов. Ее боевая группа напала на кортеж обер-коменданта Москва фон Травинского, устроив засаду на Арийской улице. Самый громкий теракт года. Боевики с гранатометами зажгли машины кортежа спереди и сзади. Снайперы открыли огонь с крыш Кауфхофа Мюнхен. Оберкомендант был убит первым. Также погибли 15 человек охраны и все 8 нападавших. По ним нанесли удар вертолеты «Фогель». Тела 4 партизан не нашли. Их просто разнесло в клочья. Опознанием по анализу ДНК занималась лаборатория гестапо. Жан-Пьер рассказал, высшее начальство вплоть до триумвирата пришло в ужас. Едва выяснилось, одна из звезд «Викинга» – участница нападения. Уличные видеокамеры зафиксировали момент атаки. Ольга, затянутая в черную кожу, со шмайсером на плече, отдает команды боевикам. В прессе об этом, естественно, не объявили. Для богемы, замешанной в связях с партизанами, имелось особое наказание – забвение. Актеры, телеведущие, певцы, неосторожно похвалившие в Сёгуне «Лесное братство», пожизненно исключались из упоминаний ТВ, радио и газет. Настоящая смерть. Никаких интервью, участие в разговорных шоу, вообще ни слова. Уже через неделю после забвения любая звезда соглашалась сняться в низкопробном порнофильме, лишь бы привлечь внимание прессы. Но это не помогало. Наказание стирало всех, и не было храбрецов, способных ему противостоять. Как правило, актер или певец, обреченный на забвение, через 3 месяца совершал самоубийство. Конечно, попадались и особо стойкие, но больше полугода не выдерживал никто. Посему пропажу Селиной восприняли нормально, как телезрители, так и коллеги по работе. Видать, провинилась. Допрос Калычева, напарника Селиной, по новостям ничего не дал. Он единственный, с кем Ольга водила дружбу и посещала клубы. А так, ни родственников, ни друзей. Проверили телефон Калычева. Нет, ни одного звонка от нее после теракта. Лианы оплели все тело Павла, сомкнулись над головой. Кое-где стебли растений треснули, наружу просунулись ядовито-красные лепестки. Мертвую телезвезду не нашли, и она, и 3 других партизан оказались в эпицентре взрыва ракет. Обломки костей, обрывки тканей, кровь. Вот и все, что удалось получить для анализа ДНК. Однако эксперимент, закончившийся помешательством ученых гестапо, проводили недавно, и, по крайней мере, один из повредившихся в уме видел Ольгу как пылающего ангела, и сей факт стоил бедолаге рассудка. Это может означать как минимум 2 вещи. Первое – потусторонний мир реально существует. Оттуда покойная Ольга с крыльями и явилась гестаповцам посреди огня –